Жонкі беларускіх палітвязняў напісалі зварот да лідараў краін еўразвязу пра тое, што меркаванні наконт нейкай лібералізацыі ў Беларусі пасля вызвалення часткі палітвязняў не больш чым ілюзія. Яны просяць еўрапейскія краіны не паслабляць ціску на Беларусь, бо ніякага змякчэння рэжыму няма. Пра гэта сведчаць і факты, якія агучылі на прэсавай канферэнцыі жонкі палітзняволеных. Жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірына Халіб заявіла, што родныя палітвязняў шмат разоў звярталіся з просьбай аб падтрымцы да кіраўнікоў краін еўразвязу, ЗША і Расіі, але рэальна ў турмах іх утрымлівае Александр Лукашэнка. Ірына Халіб заявіла, што можа звярнуцца і да яго. Гражданін Лукашэнка, дакажыце, што вы мужчына. Уже все садовцы знают, что вы удерживаете в тюрьмах наших мужей просто потому, что вы их боитесь. Докажите, что вы их не боитесь, что вы смелый, что вам не страшно, чтобы они были на свободе. Освободите их. Все, это максимум, что я могу себе позволить. Ірына Халіб са спасылкай на інфармацыю ад Андрэя Саннікава заявіла пра ўзмацненне ціску на яе мужа, пра штучныя пагрозы ягонаму жыццю і здароўю. На сегодняшний день он уже окончательно пришел к выводу, который я полностью поддерживаю, по поводу того, что режим не остановится и перед физической ликвидацией. Спадарыня Халіб паведаміла, што Андрэя Саннікава змясцілі ў камеру, у якую на мінулым тыдні пасадзілі чалавека, хворага на сухоты, а пазней зняволенага з так званым нізкім статусам. Андрею так само погрожают бесконцами этапами и пересылками. Последнее, что Андрей сегодня просил передать после встречи с адвокатом, что только совместные решительные действия и изнутри, и извне помогут добиться каких-то результатов. В противном случае политзаключенные не будут освобождены, возможно, они будут убиты, возможно, им добавят сроки. Паводле Ірыны Халіб, на Андрэя Саннікава і іншых ціснуць з аднолькавай мэтай, каб тыя падпісалі зварот да Александра Лукашэнкі з просьбай аб памілаванні, але палітвязні адмаўляюцца. Пацвярджае гэта і грамадзянская жонка іншага экс-кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча Марына Адамовіч. З пятніцы началось опять давление с требованием написать прошение о помиловании, и вот это похоже. Опять-таки срежиссированная ситуация во всех колониях, где остались еще политические заключенные. И фраза, которая особенно меня напрягла, это «Со мной может случиться все, что угодно, но я не подпишу это прошение». Марина кажа, что Микола Статкевич терпит от изоляции. Его позбавляют листов, контактов с родными. Травмованный Статкевич працавал у самой жесткой по умовах працы бригаде, тягал бервенне. Это Марина расценила как катаванне. Еще одним видом тиску Марина назвала нежадание администрации Шкловской колонии дозволить ее шлюб с Миколом Статкевичем. На протяжении 4 месяцев администрация колонии любые доступными им способом препятствует регистрации нашего брака, вводя меня в заблуждение, требуя от меня документов, которые никоим образом не могут быть истребованы, не выполняя свою единственную прямую функцию. То есть единственная функция колонии в этой связи является поставить, заверить подпись Статкевича на заявление и передать его мне. Я думаю, что эта ситуация срежиссирована сверху и еще одно проявление низости, мерзости и мелочности вот тех, которые называют себя сегодня белорусской властью. Жонка іншага палітвязня Змітра Бандарэнкі Вольга зазначыла, што яе муж пасля аперацыі на хрыбетніку моцна хворы, знаходзіцца на мяжы інваліднасці. Але нядаўна яго тэрмінова перавялі з санчасткі ў карантынны атрад, а цяпер ад яго перасталі прыходзіць лісты. Когда чалавек ходзіць з кастылём, когда ему нельзя делать вообще ничего, ему можно только лежать, небольшое время стоять и очень небольшое время ходить, ну, для того, чтобы тренироваться, то, сами понимаете, как я переживаю по этому поводу, не имея информации о нем. Вот то, что творится сейчас на самом деле, то, что в тюрьмах убивают наших основных лидеров, это страшно, просто страшно. Нявеста Змітра Дашкевіча Наста Палажанка прысутнічаць на прэсавай канферэнцыі не змагла. Праз тэлефон яна перадала, што на Змітра таксама моцна ціснуць у глыбоцкай калоніі.